Глава 6. Утро, лагерь и вопросы. За брезентовой стенкой кто-то глухо заворчал, вырывая енота из той странной дремоты, что бывает перед самым моментом окончательного пробуждения. Сказать, что он из-за этого расстроился, было нельзя. Снилась ему какая-то хрень, настолько поганая, что парень был только рад проснуться. Енот сел на край походной раскладной кровати, потянулся и зевнул. Почесал в коротко стриженном затылке, потер ноющие виски. Голова не болела, но была похожа по весу на чугунную чушку. На деревянной тумбе, стоящей рядом с раскладушкой, кто-то заботливо оставил большую эмалированную кружку с водой. Мысленно сказав спасибо неведомому доброхоту, он надолго приклеился к ее толстому ободку, вливая в себя живительную влагу. Вода успела стать тепловатой и отдавала металлическим привкусом, но все равно была прекрасна. К сожалению, допив почти всю, остатками прополоскал рот, сплюнул. Осторожно поставив ноги на деревянный пол, он удивился. Если во время службы в страже ему доводилось выезжать за город всего пару раз и жить в палатках, то там был пол просто земляной. А здесь, по всему периметру небольшого брезентового помещения, как оказалось, полы были сделаны из досок. Еноте даже стало интересно, откуда чистильщики их взяли. Неужели таскали сбитые щиты с собой? Хотя чему удивляться, их домом была дорога. При такой жизни наверняка хочется комфорта. Рядом с раскладушкой стояли его мучители-ботинки, на которые он покосился с изрядной долей отвращения и испуга. Заново испытывать вчерашнее очень не хотелось. Как же соднили стертые ноги! И только тут до него дошло, что проснулся он босиком, а носки, которые за вчерашний день изрядно пропотели, лежат на верхах голенищ, отстиранные кем-то и уже высохшие. А кроме того, на многострадальных пятках красовались аккуратные полоски пластыря. Вот тут-то еноту в очередной раз за неполные сутки стало стыдно. Мало того, что он не помнил, как вчера добрался до постели, так его еще и кто-то раздел, уложил, занялся вещами и заклеил мозоли. И хорошо, если это был кто-то вроде Гана или механика Жука. Представить, что это сделала Медовая, от этого становилось еще хуже. Но зато мысли обрели правильный оборот, и память настойчиво подсказала, что вчера слева на поясе болтался пистолет в кобуре, которым он мог и воспользоваться, но, к счастью, не пришлось. На какой-то момент ему стало страшно. Даже пот выступил на висках, прежде чем парень додумался открыть ту самую тумбочку и заглянуть внутрь. После чего енот облегченно вздохнул. Все было на месте. И аккуратно свернутая в плотный моток портупея, и коричневая кобура, торчащая из нее черной рукоятью пистолета. Рядом лежало предписание от командира патруля, пропуска и те деньги, что были выданы интендантом. На душе заметно повеселело, правда, опять стало стыдно, хоть и немного. Надо же было предположить, что кто-то из новых знакомых мог бы позариться на его енота превеликие богатства. Наверняка у той же самой Медовой Хани в карманах выпендрежной курточки на одни карманные расходы лежала куда более как солидная сумма. Да и кому из них, так прекрасно экипированных и вооруженных, мог понадобиться его пистолет? Енот натянул носки, потом аккуратно обул ботинки. Туго затянул шнуровку, подвигал ногами, проверяя, насколько плотно они сидят. Как ни странно, результат был неплохим. Настроение стало немного лучше, и он пошел к выходу из палатки. Осторожно выглянул наружу. Лагерь чистильщиков уже давно проснулся, несмотря на то, что новенькие часы, полученные вчера на складе, показывали лишь 7 часов утра. Откуда-то из-за палаток доносились голоса. Солнце уже встало, разгоняя легкий туман, но воздух был еще достаточно холодным, заставляя чуть поеживаться. Возле входа лежала здоровая псина, прореагировавшая на появление стражника лишь тем, что лениво приоткрыла один глаз. Может, это и был вчерашний пес? Вроде бы цвет густой короткой шубы, серо-рыжеватой похож. Да и морда собаки, чуть вытянутая, широкая, с небольшими брылами, скрывающими клыки, была знакома. «Привет, друг!» Енот сам удивился тому, что вчерашнего испуга перед этим четвероногим страшилищем и близко не было. «Ты не меня караулишь?» Пес открыл второй глаз и, как показалось парню, удивленно посмотрел на него. Собачий взгляд как бы говорил: «Это ты со вчерашнего дня так поумнел?» «Ну, может, пойдем в сторону кухни, а? Не знаю, как ты, а я очень хочу есть. Проводишь?» Пес, а в том, что это был именно вчерашний знакомец, енот уже не сомневался, вильнул хвостом. Потом широко зевнул, продемонстрировав тот самый инструментарий, который скрывался за брылами. Встал и, отряхнувшись, неторопливо потрусил вперед. Чуть оглянулся, прянув обрезанными ушами, как бы зовя его за собой, и продолжил путь в ту сторону, откуда уже доносился какой-то вкусный запах. Что еще оставалось делать, как не пойти за умным псом, который, судя по всему, уже считал енота за своего? Палатка стояла у одного из крузеров, принадлежавших команде инженера. Поблизости никого не было видно. То ли все уже были в районе хозяйства мама Чоли, то ли занимались своими делами. Навстречу попался один из близнецов, то ли правый, то ли левый. Это ему еще было непонятно. Как ни странно, но живая громада, грузно протоптав мимо, они хоть когда-то снимают броню, кивнула ему головой в шлеме. Или это ему показалось? Четвероногий провожатый застыл у крайней палатки, терпеливо ожидая своего медлительного попутчика. Дождавшись, пока енот поравняется с ним, пес пошел дальше, направляясь аккурат в сторону навеса. За большим столом уже сидело несколько его знакомцев. Улыбающийся Ган, травящий какие-то байки хмурому мужику, который вчера выплеснул воду прямо под ноги еноту. Длинный тип из отряда Мерлина, которого звали Ферзем, хлебавший кофе из кружки и молча таращившийся на оружейника невыспавшимися глазами. Тут же сидел один из близнецов. Тундра, спокойно поглощающий свою порцию сублимированного картофельного пюре с сосисками, завидя енота, подвинулся и приглашающе похлопал ладонью по лавке. — Здорово, боец! — заместитель Кэпа доброжелательно улыбнулся. — Выспался, алкоголик? — Выспался. Енот почувствовал, как проклятый румянец вновь начинает заливать лицо. — А я... сильно я вчера, ну, пьяный был. — Смотря с чем сравнивать! — буркнул незнакомый невежливо вчерашний усач, так любящий бриться по утрам. Сейчас его щеки, подбородок тоже были гладко выскобленными. — Ну, тащить тебя пришлось. В себя пиво. — Конечно. Енот торопливо кивнул и повернулся к дылде Ферзю. — А как вы ночью? Тот чуть приподнял бровь и отхлебнул из кружки, прежде чем ответить. Потом протянул руку за куском хлеба с маслом, лежавшим на его тарелке, и лишь после ответил. — Встретились с вашими этими... рудокопами. Постреляли чуток. Енот почувствовал, как по спине пробежал холодок. — Все целы остались? — Ну как? Мы все. А вот твои коллеги из патруля... Сердце ухнуло вниз, сжимаясь ледяным комом. Патрульные группы не были особо дружны с караульными командами на воротах, но почти все были знакомы. «Сколько?» «Пятеро». Тундра, отставив в сторону пустую посуду, тоже решил вступить в разговор. «Одного мы притащили сюда. Сейчас в медблоке лежит на системах. Ты его должен знать. Рэдом кличут». «Да, знаю, конечно. А остальных, значит?» «Ну да. Именно что всех. Они решили постоять в стороне, и твари взяли их в клещи. Интересные дела у вас тут творятся, енот. Ох, интересные. Ладно, давай ешь, и потом командиру. Нарежет задач, которые нужно будет выполнить. А, да, твоих мы предупредили о том, что теперь ты постоянно будешь здесь. Так что не переживай. Понял?» «Понял. Спасибо, Тундра». «Да не за что». Он хлопнул енота по плечу, вставая. «Эй, мама Чоля, накорми нашего новенького». Женщина выглянула из-под навеса, улыбнулась еноту, и немедленно перед ним возникла жестяная миска с пюре и двумя сосисками. Сосиски были натуральными, а не теми соевыми производными, что входили в рацион патруля и стражи. Молодой организм взял свое, и на некоторое время енот полностью вывалился из жизни, поглощая вкуснейшую стряпню. Усач хмыкнул, глядя на скорость работы его челюстей, и чмокнул губами. Пес подошел к нему, положил лобастую голову на колено. Человек нежно погладил брови пса, который громко заурчал от удовольствия. — Я смотрю, парень, ты пришелся по душе моему красавцу, а? Редко я видел, чтоб хан так миролюбиво выполнял задачу. Он же ни разу на тебя не рявкнул. — Нет. Енот отрицательно мотнул головой. — Это ваш пес? — Они здесь все мои, все пятеро. Усач самодовольно улыбнулся. — Как тебя зовут, я знаю. Меня можешь называть Волхвом. Я местный кинолог. — Кто? Енот чуть не поперхнулся. — Фильмы крутите? Кинотеатр в городе был. Даже не один, а целых два. Большой помпезный нуар, где в основном собиралась приличная публика, и старый, давно не ремонтировавшийся огонек, находившийся в районе шахтеров. И там были старые изношенные аппараты, но тем не менее вполне успешно демонстрировали фильмы, которых, правда, был дефицит. Большая часть лент была пересмотрена жителями города по много раз. Некоторые были настолько фантастичны и непонятны, что их любили больше всего и, соответственно, затирали пленки до дыр. Лишь изредка из метрополии привозили новые коробки с фильмами. Ну как новые, те же самые старые, только ни разу не показанные в городе. Кино енот любил с самого детства, несмотря на то, что стоило удовольствия вполне себе дорого. «Какое кино?» Усы волхва поползли вверх. «Вот ты деревенщина, а? Тех, кто с собаками работают, называют кинологами. Понял, дурья твоя башка?» «Да уж понял, не дурак». Енот уставился в опустевшую миску. Этот самый собачник ему сразу не понравился, и оказалось совершенно правильно. Таких заносчивых типов среди чистильщиков ему еще не встречалось. Хотелось ляпнуть в отместку что-то обидное, но в голову пришло совсем глупо и ребячье. «А почему кинологи?» «Потому что кончается на «у», — неожиданно вступился молчавший все это время ферзь. «Он и сам не знает, парень. Слышь, что? Волх, ты бы и не выпендривался, а? И вообще, если Мерлин тебе еще не успел сказать, то я скажу сейчас. Ты ночью с нами в город пойдешь. Подберешь собак по параметрам, что тебе ученые скажут, ясно?» «Даст Кэп команду, так пойду». Волф зло зыркнул на него из-под кустистых бровей. «А ты мне, ферзь, не указывай. Звание мне вышел. «Ну, как знаешь». «Только потом не ной опять, что тебя не предупреждали, и тебе время нужно, чтобы подготовиться». Длинный чистильщик встал, собираясь уходить. «Ты, парень, сегодня тоже с нами. Не забудь поспать хотя бы немного, чтобы быть бодрым. Может, конечно, никого мы сегодня и не поймаем, но идти нужно». «Мамачуля, дорогая, спасибо тебе, было очень вкусно, как и всегда, впрочем». И он пошел в сторону своей механической громадины. Теперь енот видел, что ферзь чуть прихрамывает, и на бедре под плотной тканью защитного цвета брюк у него наверняка плотная повязка. И еще было видно, что этот худой и кажущийся нескладным вояка устал за сегодняшнюю ночь, но вечером он снова выйдет на улицы его, енота, родного города. А стало быть, ему-то точно нужно быть там. Волх тоже встал и ушел куда-то за палатки. Пес Хан проводил его преданным взглядом, а потом подошел к еноту и положил свою громадную голову прямо на колени обалдевшего парня. Глянул грустными глазами из-под сложенных домиком бровей и вздохнул. Совершенно по-человечески, протяжно и расстроенно.